Визу мне не дали и отказались объяснить причину, просто с многозначительным видом порекомендовали обратиться через полгода. Я вышла на Большую Ордынку в полном отчаянии. Ну почему? Почему? Какую опасность я могу представлять для государства Израиль? Я слышала, что часто отказывают молодым одиноким женщинам, но я-то замужняя. И что ж теперь делать? Я так надеялась на эту поездку, так хотела побыть с бабушкой, а теперь... Неужели я ее больше не увижу? Ей нельзя приезжать сюда, а меня к ней не пускают. Можно, наверное, договориться и встретиться в какой-то третьей стране, где будет для нее подходящий климат. И обрела пардынки в сторону набережной. Погода была чудесная, а у меня на душе кошки скребли. Да что там кошки, тигры. Мой прежний трудный, но, казалось, надежный мирок с Глебом рухнул. На руинах я пыталась строить новый, но все надежды связывала с этой поездкой. И вдруг такое. Я никак этого не ожидала. Ну, никак. И что мне теперь делать? Для начала сказала я себе успокоиться. А потом надо здесь, в Москве, пройти полное обследование. Здесь ведь тоже есть прекрасные врачи. И многим они помогают. Может, и мне помогут. Я ведь еще не пыталась лечиться. Решено. Завтра же пойду к врачу. Теперь как быть с бабушкой? Ее эта новость наверняка ужасно огорчит, а я сначала позвоню Инне Кирилловне, может, она посоветует, как лучше смягчить эту неприятность. И я поехала домой. У Инны Кирилловны было глухо занято. Я позвонила Ульяше. С кем мне посоветоваться еще? Лика на работе, а больше и нет никого. «Сашка, что стряслось? У тебя голос такой мрачный!» Я рассказала ей об отказе. «Ты что, шутишь? Какие шутки? Отказали и все. Даже не объяснили, в чем дело. Вот гады. Ты ж замужняя, благонамеренная женщина. Слушай, у тебя в твой челночный период никаких неприятностей с таможней, к примеру, не было?» «Никогда. Все неприятности были сугубо внутреннего свойства. В компьютере они не могут быть отражены никак». «Тогда я ничего не понимаю. Сашка, ты очень расстроена, да?» «Ты ведь с этой поездкой многое связывала, бедолага. Ну ничего, поедешь попозже, только документы подавай вместе с Глебом. И тогда вам вряд ли откажут. Он же теперь звезда». «Ну и что? Как будто звездам не отказывает. Да ну? В твоем случае это какое-то недоразумение, я уверена. Ты только не расслабляйся. Хочешь, я найду тебе превосходного гинеколога?» «Хочу», — твердо ответила я. «Тогда сиди и жди, я перезвоню». Минут через 20 она действительно позвонила и дала мне координаты знаменитого врача. «Звони ему прямо сейчас, слышишь?» «Слышу». «А потом позвони мне. Если хочешь, я поеду с тобой к нему». «Правда? Это было бы здорово. Звони немедленно». Едва я положила трубку, как раздался звонок. «Бабушка». «Сашенька, когда ты приезжаешь? Я уже вся извелась. Бабушка, мне отказали». «То есть как? Почему?» «Не знаю, отказали, и все. Невероятно. Саша, ты должна добиться встречи с консулом. Бабушка, мне объяснили, что если бы у меня был шанс, меня бы пригласили на собеседование. А раз не пригласили, и что же теперь?» — упавшим голосом спросила бабушка. «Через полгода попытаюсь еще раз. Через турагентство. Мне так посоветовали. Саша, это ужасно. Тогда я сама приеду. Бабушка, не вздумай, тебе же нельзя. И ты, пожалуйста, не расстраивайся, Саша. Я знаю, что надо сделать. Ты поедешь на Кипр, и я тоже туда приеду. Мы повидаемся, побудем вместе. Бабушка, а тамошний климат? Ничего страшного. Думаю, за неделю ничего со мной не будет. Только я хотела бы сначала покончить с завещанием. Ты собрала документы?» «Еще не все. Саша, пожалуйста, через неделю Наташа поедет назад, и я бы хотела, чтобы ты передала с ней все справки. Очень тебя прошу». «Но вот как быть с врачами?» «Уля мне уже нашла какого-то великого гинеколога, который, говорят, чудеса творит. Сейчас как раз собираюсь ему звонить. Дай тебе Бог, детка. Как бы мне хотелось увидеть правнука. Сашенька, держи меня в курсе дела». «Дорогая моя», — сказал мне очень пожилой и очень симпатичный врач, — «вынужден вас огорчить. Вы в свое время попали в руки к Коновалу. Недаром же после чистки было такое осложнение. Детей у вас теперь быть не может. Вы уверены, доктор?» «Я абсолютно, слышите, абсолютно уверен. Конечно, в жизни иной раз случаются чудеса, и у самых опытных врачей бывают ошибки, но, боюсь, это не та ситуация. Если вы мне не верите, попробуйте обратиться к кому-нибудь еще, но не советую попадаться на удочку шарлатанов, которые посулят вам легкое излечение, вытянут из вас деньги, а потом разведут руками. Но, может быть, мне надо как-то детальнее обследоваться? Дрожащим голосом спросила я. «Да ради бога, обследуйтесь на здоровье, но мой вам совет. Возьмите ребеночка. Знаете, сколько раз мне приходилось выносить женщинам такой тяжелый приговор, как вам? Еще ни одна из этих приговоренных не вернулась ко мне со словами: «Вы ошиблись, старый пень, поверьте, это было бы для меня величайшей радостью». Но, увы. Увидев мое лицо, когда я вышла в коридор, Уля всплеснула руками. «Сашка, что, плохо?» «Безнадега. Подожди, я сама с ним поговорю». «Уленька, неужели ты думаешь, он скажет тебе что-то другое?» — удержала я ее. «Черт, как жалко! Погоди, Сашка, есть еще одна мысль». «Какая мысль?» — усмехнулась я. «Взять чужого ребенка? Глеб не захочет, я знаю. Да и вообще, вот вечно ты не дослушаешь». Я предлагаю поехать в одну деревню во Владимирской области к бабке. Уля, ты веришь в бабок? Ну, как тебе сказать? Я не верю в мистику, во всякие там сглазы и порчи, а вот в умение некоторых бабок лечить травами и заговорами еще как верю. У моей бабушки часто бывали рожестые воспаления, так бабки их снимали запросто. А у мамы на ноге была незаживающая язва. Как она мучилась, не описать, сколько лечилась, а вылечила ее бабка. Так что попытаться все-таки можно, но хотя бы для очистки совести. Чем ты, в конце концов, рискуешь? А во Владимирской области что за бабка живет? Твоя знакомая? Там живет дочка той знахарки, что маму вылечила. Она тоже лечит. Поедем, Саша. Благо, сейчас лето, и добраться туда будет нетрудно. Ну что ж, терять мне и вправду нечего. Поедем. Когда? Боюсь, что не раньше, чем через неделю. Я раньше просто не смогу вырваться. Должна закончить работу. «Для Сигизмундыча?» Уля слегка покраснела. «Да, для него». «Гада». «Он же гад? Почему?» «Да нет, просто... Уля, что?» «В том-то и дело, что ничего, черт бы его взял. Говорит комплименты, целуется, и все. Уля, так он, наверное, уже ни на что не способен. А мне это надо?» Я просто думала, что так объясни ему, что тебе ничего от него не нужно. Он же просто боится. Тогда зачем лез? Ну, захотелось человеку молодость вспомнить. Да ну его к черту, — огорченно проговорила Уля. Они вообще-то все козлы. А этот еще и старый козел. Все, Сашка, закрыли тему. Нет, Уля, ты не права. После встречи с ним ты здорово встрепенулась, помолодела, похорошела. И все зря. Почему зря? «Но ты ж сама говоришь, тебе ничего не нужно. Мало ли, что я говорю», — проворчала Уля. «На самом деле мне действительно ничего не нужно. А между прочим, он тоже здорово изменился за время нашего знакомства. То есть?» «Когда я первый раз к нему пришла, у него были какие-то старые страшные очки. Теперь у него очки верх элегантности. Он был плохо подстрижен, теперь у него хорошая стрижка, и одет он куда лучше. Вот и видишь, все не зря». Не говоря уже о том, что он дает тебе хорошую работу. И вообще, откуда ты знаешь? Может, он сейчас как раз лечится от импотенции? Да ну тебе, Сашка, что ты решила? Поедешь к бабке? Раз не вышла к бабушке, едем к бабке. Все это происходило в отсутствии Глеба. Он был на съемках в Архангельске. А когда вернулся, я ему рассказал о своих горестях. «Не расстраивайся, Санька. Поезжай все-таки к этой бабке. Чем черт не шутит? А с посольством история очень странная, но тоже не катастрофа. Вон у нас в театре Ленька Цитрин. Ему тоже сначала отказали. Он к родной сестре собирался. А в январе ездил уже. И ты поедешь, Санечка». Странно он говорил. Все как надо. Но я чувствовала, что-то с ним творится. Ему сейчас совершенно не до меня. Я думал, его больно заденет то, что у нас не может быть ребенка, но он просто сказал необходимые в таком случае слова и только. Ну что ж, бывает, может, у него какие-то неприятности на съемках или в театре. Он не очень-то любит распространяться о таких вещах, а я, если он молчит, предпочитаю не тянуть из него клещами. Придет момент, расскажет сам. Но мне было плохо и одиноко. Он же сам разбудил во мне эту надежду, а она рухнула. Осталось дожидаться приговора знахарки. Между тем Глеба рвали на части. Кино, телевидение, одно интервью, другое, какие-то мальчики с фотоаппаратами, девочки с микрофонами. Глеб делает вид, что его это раздражает, но я же знаю. От всего этого он, как теперь говорят, тащится. Ночью кто-то звонит и дышит в трубку, в подъезде постоянно дежурят какие-то девицы, и даже в булочную пойти невозможно, не приведя себя в порядок по полной программе. Я ведь теперь жена уже не просто знаменитого артиста. Вчера по телевидению какая-то юная корреспондентка заявила, что Ордынцев — секс-символ новой России. Поездка к бабке не принесла ничего нового. Весьма живописного вида женщина лет 50, не больше, встретила нас с Ульяшей вполне приветливо, расспросила, что нас тревожит, а потом, уединившись со мной, стала задавать мне вполне профессиональные вопросы, осмотрела меня, затем велела пописать в баночку, на дне которой лежали какие-то сухие травки. Когда я это исполнила, она попросила нас часочек погулять. Погода была прекрасная, жила бабка у самого леса, и мы побрели по тропке, петляющей среди деревьев. «Ну как она тебе?» — спросила Уля. «Да никак. Наверное, шарлатанка. Мне Лика сказала, чтоб я не очень-то на нее полагалась. Скорее всего, не поможет, а деньги сдерет. Но мне не жалко, Сашка, так нельзя. Такое лечение помогает, только если веришь. Впрочем, вера в хороший исход нужна даже при самом традиционном лечении. Сама, что ли, не знаешь? Не падай духом, рано еще. Посмотрим. Но я не верю. Ох, и трудно с тобой. А, по-моему, со мной как раз очень легко. Я никогда ни от кого ничего не хочу. Только чтобы меня оставили в покое, Саша... Огорченно воскликнула Уля. «Прости, я не о тебе. Ты же знаешь, как я к тебе отношусь. Но что с тобой творится?» «Я не знаю. Но мне плохо. Мне ужасно. Я чувствую себя лишней, ненужной. И ты права, я свою жизнь просрала. Я никто. Жена секс-символа новой России, почетное звание, ничего не скажешь. Не удивлюсь, если скоро какая-нибудь газетенка напишет, что я ему не пара, что я чувырла. А ну заткнись!» Гаркнула вдруг Уля. «Это еще что за разговоры? Тьфу, гадость какая!» Совсем с глузду съехала. Рано еще отчаиваться. Может, баба Лена даст тебе надежду? Не даст. И потом я даже не уверен уже, что хочу ребенка. «Здрасте, приехали!» «Да я не знаю. Может, все и к лучшему. Ладно, поворачиваем обратно. Скоро уже надо идти к твоей бабе Лене. Интересно, сколько нас дерет за то, что я писала в баночку?» Баба Лена сидела на лавочке у крыльца, сложив на животе большие сильные руки. «Нагулялись? Вот и хорошо. Садись, Александра. А ты, Ульяна Михайловна, отойди пока в сторонку, уж не обессудь». Уля сделала мне большие глаза и пошла к своей машине. «Что я тебе скажу, Александра? Нечем мне тебя порадовать. Нечем. Право, доктора, не будет у тебя детенка. Я бы могла, конечно, надавать тебе травок, обнадежить, но только я так не делаю и денег с тебя не возьму. Езжай с Богом и радуйся. Здоровье у тебя хорошее, проживешь долго. Но на сердце тяжесть большая. Ты ее скинь уж, постарайся. Ты сильная, Саша, только сердечная тяжесть и не такие силы подрывала. А что меня ждет? Плохое или хорошее? Я ж не гадалка, — засмеялась баба Лена. Гадание — грех великий, но я тебе так скажу. Плохому в этой жизни часто нет меры, а хорошее — на вес золота, а потому каждую крупочку хорошего надо помнить, а плохое из памяти гнать. Такое вот мое разумение, если тебе интересно. На обратном пути мы долго молчали. Наконец Ульяша не выдержала. Выходит, зря мы в такую даль таскались. Нет, почему? По крайней мере, я знаю точно, что детей у меня не будет. Значит, этот вопрос закрыт. Согласна. Но вот другой вопрос есть. Что ты думаешь дальше делать? Жить. Саша, тебе нужно найти работу, иначе ты просто сойдешь с ума. Мы уже говорили, ты должна чему-то научиться, что-то делать. И если хочешь знать, у меня даже есть кое-что на примете. Что? — насторожилась я. Одна моя приятельница работает в крупном издательстве. Я хочу поговорить с ней. Может, они будут давать тебе рукописи на редактуру. Но я же никогда ничего не редактировала. Начнешь. У тебя есть главное. Ты с ранних лет хорошо чувствуешь литературу, язык. Помню, ты свою няньку Тоню лет с трех редактировала. Она деревенская была и все ударения неправильно ставила, а ты вечно ее поправляла. Еще твоя мама смеялась. Не иначе редактором будет. А что, попробовать можно, — воодушевилась вдруг я. Почему бы и нет? Они там вечно внештатных редакторов привлекают. Дадут тебе на пробу рукопись. Если их твоя работа устроит, будешь в пределе. Платят там, конечно, гроши, но со временем, может, в штат тебя возьмут или сама заразишься и писать начнешь. Сейчас ведь жук и жаба пишут. А я кто? — улыбнулась я. Жук или жаба? Ты моя любимая маленькая девочка, которую я по мере сил не дам в обиду. Уля, я тебя люблю. Молчи, а то я начну реветь. Тушь потечет, и мы врежемся в столб. Уля, а когда ты позвонишь своей подруге? Сегодня вечером и позвоню. Только ведь сейчас лето. Она может быть в отпуске. Ничего, она вернется из отпуска, будем надеяться. Уля, я хочу попробовать себя. Это ведь мечта — сидеть дома и делать что-то интересное. И Глеб будет под присмотром. Я стану опять зарабатывать. Нельзя же только на бабушку рассчитывать. То есть как на бабушку? А что, Глеб тебе денег не дает? Да что ты, конечно, дает, и даже совсем немало, но все равно... Договорились. Домой я вернулась поздно. По дороге у нас еще колесо спустило, и мы довольно долго ждали помощи. Глеба дома не было. Вот и хорошо. Сейчас пойду, налью ванну и спокойно полежу в теплой воде. Странно, приговор бабы Лены не стал для меня непереносимо болезненным ударом. Наверное, я это предчувствовала. Что ж делать, значит, не судьба. Живут же люди без детей. И я жила в последние годы, уже ни на что не рассчитывая. И права, бесконечно права, Ульяша. Мне необходимо иметь в жизни что-то еще. Нельзя жить только Глебом. Короче говоря, отныне мой девиз — не Глебом единым. Глеб вернулся около часа ночи, и я даже испугалась при виде его. Глаза были красные, воспаленные. Что случилось? Да ерунда. Пришлось несколько раз нырять в реку, и глаза что-то заболели. Еле доехал. Надо срочно показаться врачу. Ну не ночью же. Да и вообще все пройдет. Нет, давай хотя бы чайные примочки сделаем. Терпеть не могу. Глебка, ты как маленький. Ляг, расслабься, а я все сделаю. Сначала он злился, стонал, словно я не весть какие муки ему доставляю, но потом вдруг сказал тихо. А ведь и вправду немножко легче. Спасибо, Санька. Как ты думаешь, к утру пройдет? Я не знаю, будем надеяться. Но если не пройдет, надо к врачу. С глазами шутки плохи, особенно когда много снимаешься. Да, действительно. Только завтра все равно не получится. У меня просто минутки не будет. А у нас пожрать что-нибудь есть? Я вдруг здорово проголодался. Он, наверное, забыл, что я ездила к бабке. Даже не спросил ни о чем, отметила я, когда он уже крепко спал. Ну и ладно. Он так устал, глаза болят, столько дел. Я, в конце концов, видел от него много крупочек добра и не стану зла таить. Приняв благое решение, я заснула. Утром глаза у Глеба были еще немного красные. Но резь прошла, они больше не слезились. «Ты у меня чудо, Санька!» Он чмокнул меня в щеку и убежал. А я решила приготовить к вечеру что-нибудь вкусное. Глеб обожает мясо с баклажанами. Пойду сейчас на рынок, куплю хорошего мяса, овощей, зелени, ягод. Да чего ж это приятно, не считать каждую копейку. Скоро пойдут вишни, надо будет обязательно сделать вареники, мое коронное блюдо, позвать гостей. Надо извлекать из жизни каждую крупочку радости. Возвращаясь домой с полными сумками, купила еще две бутылки хорошего вина в магазине «Ароматный мир» неподалеку от рынка и две большие бутылки минеральной воды в палатке у дома. И я увидела, что почтовый ящик у нас полон. Поставила сумки и открыла ящик. Куча рекламных листков, газета, счет за междугородние переговоры и несколько писем от поклонниц, наверное. Одно из них было адресовано мне. Я хотела вскрыть его уже в лифте, но рук не было, как говорится. Дома я бросила сумки и прямо в прихожей надорвала конверт. Оттуда выпали несколько цветных фотографий. На всех был Глеб с какой-то ослепительной девицей. У меня перехватило дыхание. Я опустилась на стул в прихожей. Фотографий было 4. На одной Глеб сидел с ней в каком-то ресторане, пристально глядя на нее с такой улыбкой. У меня даже сердце заболело. Я слишком хорошо знаю, когда он так улыбается. На втором снимке они шли по какой-то аллее, и он обнимал ее за плечи. На третьем они были в лодке, он в шортах, а она в купальнике. На четвертом они в той же одежде полулежали на траве. Собственно, ничего криминального в этих снимках не было, но у меня задрожали руки. Вот оно, началось. Вполне возможно, что это просто его партнерша по съемкам, попыталась я себя успокоить. Уж если кто-то решил сделать компрометирующие снимки, то, наверное, постарался бы снять их в более откровенном виде. А раз нет, то не надо и внимания обращать. Глеб говорил, что ему предложили сняться в каком-то клипе, работая на день-два, а деньги хорошие. Может быть, это и есть его партнерша по клипу. Они очень красиво смотрятся вместе». Господи, кому и зачем понадобилось присылать мне эти фотографии? Я схватила конверт, осмотрела его внимательно со всех сторон. Ничего примечательного, штемпели московские. Доброжелатели, мать их! Ну и что прикажете с этим делать? Выбросить в помойку или сохранить и предъявить Глебу? Спросить, кто она такая и что все это значит? А что толку? Глеб будет с честными глазами уверять меня, что это просто пробы к фильму или что-то еще, сугубо профессиональное. Мне захочется ему верить, и я же буду чувствовать себя виноватой. Нет, к чертовой матери. Я порвала фотографии на мелкие кусочки и выкинула обрывки в мусоропровод. Но предварительно разглядела красотку. Она и вправду была хороша. Лет 22 от силы, яркая, красивая. Может, это она сама и прислала, так сказать, для сведения. Многие дамы такое практикуют. Но мне плевать. Ну, даже я оступился. Глеб, плоть слаба, как говорится, а у него сейчас о свалившейся известности уж точно голова кругом пошла. Что ж, значит, надо это пережить, как болезнь. Если он меня любит, перебесится, никуда не денется, а если уже не любит... Но об этом думать не хотелось. «Слишком больно, просто непереносимо. Он даже не спросил, что мне сказала бабка», — снова мелькнула мысль. «Но я ее отогнала. Наверное, он все понял и просто не хочет бередить мне душу этими печальными разговорами. Решено, я ничего ему про эти фотографии говорить не стану. Я все перенесу, я ведь люблю его, а за любовь надо бороться. С какой стати мне отдавать его первой попавшейся вешалке? Ничего, Саша, ничего. Никуда он от тебя не денется». Вот заболят у него глаза или живот. Куда он пойдет? К вешалке? Как бы не так. Перед такими длинноногими красотками надо выглядеть стопроцентным секс-символом. Тут не разноешься, не станешь рассказывать, что у тебя от макарон живот пучит или в сырую погоду ломит левую ногу. С этим он даже к маме своей не пойдет. Она его так занудит, что он от нее через четверть часа смоется. Боже ты мой, о чем я думаю? Что ж, я теперь гожусь только на роль грелки и клизмы? Ну уж нет, Глеб Евгеньевич, так дело не пойдет. Мне надо учиться существовать отдельно, самостоятельно, думать о себе и начать работать. Да, ведь Уля мне так и не позвонила. Ничего, я и сейчас напомню. Уля, ты забыла про мою редакторскую карьеру? Ничего я не забыла, просто Анюты сейчас нет, она в отпуске, как я и думала. Вернется через 2 недели. Наберись терпения. А пока для тренировки пойди купи первую попавшуюся книжонку, какой-нибудь детективчик, и попробуй его отредактировать. Зачем? Говорю же русским языком, для тренировки. Возьми карандашик или ручку и на полях делай пометочки, вноси исправления, ну и все такое. «Сама знаешь, как это делается. Все-таки 3 курса театроведческого не могли пройти даром, правда?» «Ладно, попробую. А что это у тебя такой понурый голос? Я расстроила, что твоей Анюты нет в городе. И только? Конечно, что же еще? Ну, мало ли. Нет-нет, все в порядке. Что ты делаешь сейчас? Собираюсь готовить мясо с баклажанами. Дело хорошее, ничего не скажешь. Для любимого мужа? Конечно, не для себя же. Ну-ну, валяй. Все, Сашка, я убегаю, дела ждут. К Сигизмундычу бежишь? Если бы. Но по его заданию, так сказать. Тебя это греет? Как ни странно, да, засмеялась Ульяша как-то удивительно молодо. Я ей даже позавидовала. Между прочим, послезавтра я уеду дней на 10 в Киев, сообщила Ульяша, отсмеявшись. Что тебе привезти? Конский зуб. Не моргнув глазом, ответила я. Сашка, это дурная привычка. Семечки лузгать. Ну, я же не всякий люблю, а именно конский зуб. Ладно, так и быть. И откуда у тебя такие плебейские вкусы? Но где-то я тебя понимаю. Жареный с солью конский зуб — это вещь. Помнишь, как Андрею на 50-летие кто-то прислал из Одессы мешок конского зуба, а Марина негодовала, потому что все гости ничего не ели, а только семечки лузгали? Еще бы не помнить. Сашка, мне не нравится твой голос. Что стряслось? Ничего, Улечка, правда ничего. Ой, у меня сейчас баклажаны подгорят. Поспешила я завершить разговор. На самом деле я даже еще не вынула мясо из сумки. Моя трудовая деятельность откладывается. Значит, надо как-то жить. Пока. Решено. Я никому ни звука не скажу об этих чертовых фотографиях. На них не было ничего, что может служить поводом для ревности. В конце концов, мой муж актер. А если эта сучка сама прислала снимки, чтобы начала скандалами выживать Глеба из дому, то не дождется, шиш ей. И я энергично взялась за готовку. Мясо получилось, пальчики оближешь. Я и не заметила, как слопала целую тарелку. Давно у меня такого аппетита не было. Наверное, на нервной почве. Стоп, Сашка. Только не начинай лечить горе жратвой. Это пагубный путь. Многие женщины глушат свои любовные драмы калориями, и ни одну еще это не привело к успеху. А мне нужен, мне просто необходим успех, жизненно необходим. И ты надеешься достичь успеха на ниве редактирования чужих рукописей? Спросила я сама себя. Но ответа у меня не было. Была только растерянность и боль. Я поскорее ушла с кухни, но у меня так сосало под лорочкой, что я побежала назад и очистила себе две молодые морковки. От них, по крайней мере, не разжиреешь. На другой день в ящике обнаружился еще один конверт. Там было только два снимка. Зато каких? Глеб и та самая вешалка в постели. На одном они спят, обнявшись, правда, под простыней, а на другом... Глеб сидит на кровати, держа вешалку в объятиях. Она совершенно голая, и он, по-видимому, тоже. И выглядит все это исключительно красиво. Так, действия вполне целенаправленные, и никаких комментариев. Ну, на мой личный взгляд, эта девка не должна особенно вдохновлять Глеба, слишком таща. Все-таки что-то тут не так. Наверное, это съемки. Больно уж кровать роскошная. Да и вообще, в жизни секс выглядит совсем не так красиво, как на экране. И девка явно демонстрирует себя не любовнику, а зрителю. Интересно, что это за съемки? И кто эта девка? Но, боже мой, до чего красив Глеб. Наверное, мало найдется женщин, которые останутся равнодушными в виде такого мужика. Знали бы они, каких трудов мне стоило сохранить его в форме, не позволить распуститься, не дать махнуть на себя рукой. Помню, как в минуты полного его отчаяния от невостребованности я наткнулась на старый журнал «Театр» с рецензией на выступление в зале Чайковского ленинградского артиста Владимира Рецептора. Он один играл Гамлета, моноспектакль. Я кинулась к Ульяше, помнит ли она. Она помнила прекрасно, много мне об этом рассказала. Оказывается, она тогда страшно увлекалась Рецептором, бегала на все его московские выступления. И я сказала Глебу: «Послушай, я знаю, что надо делать. Вешаться? По-моему, оптимальный выход, Глеб, прекрати. Я все придумала. Ты сделаешь моноспектакль. Кому он нахер нужен? Тебе, черт бы тебя взял. Ты подготовишь моноспектакль «Гамлет», как когда-то «Рецептор». Кому сейчас нахер нужен «Гамлет»? Глеб, послушай меня. Надо всегда верить в свои силы. Это все благо глупости, Санька. Верить в свои силы. Я-то в них верю, а больше никто. Неправда? Я верю. И еще многие. Просто твой момент еще не настал. Уже не настал. И никогда не настанет. Чего уж там, не повезло тебе со мной. И актер я никудышный, и бизнесмен говенный. Глеб, не распускайся, Бога ради. Ты прекрасный актер, твой момент настанет, но ты должен быть к этому готов. Я умоляю тебя, давай подготовь Гамлета. Легко сказать. И сделать тоже можно. У тебя есть для этого все. Внешность, голос, а главное — талант, большой талант. Я прочла эту статью, меня как что-то стукнуло. Это для Глеба. Прочти, я уверен, у тебя все получится. Какой это год? 65-й. Ну, это бред. То, что годилось в 65-м, совершенно не годится сейчас. Ерунда. Шекспир всегда годится. И ты сделаешь это так, как надо сейчас. Сейчас это не надо. Никому не надо. Ну, допустим, я сделаю, что еще не факт. Но ведь я не писатель, который в стол пишет. Мне публика нужна. Найдем публику. Главное, такой спектакль стоит копейки. Может, удастся показать в твоем театре или в доме актера, или где-нибудь в провинции, наконец. Глеб, пожалуйста, подумай. И что я, по-твоему, Офелию должен играть? И самого себя в монастырь выпроваживать, Глеб? Ты же понимаешь, это все одолимо. Конечно, играть Офелию ты не будешь. Это должен быть просто намек. Я все-таки настояла на своем. Я добыла для него текст со всеми сокращениями, по которому играл «Рецептор». И Глеб взялся за дело. Мало-помалу он втянулся и через 3 месяца адовой работы показал Гамлета своему педагогу. Она очень высоко его оценила, сделала ряд чрезвычайно ценных замечаний и всеми правдами и неправдами устроила показ в доме актера. Успех был полный. И после этого Глеба изредка начали приглашать на съемки. Одним словом, заметили. Господи, сколько ночей мы с ним бились над Шекспиром. Я знала Гамлета наизусть и подавала ему реплики, читала за Офелию и Гертруду, пока он полностью не вызубрил текст. К сожалению, долго играть этот спектакль ему не довелось. Нужен был спонсор, а его не находилось. Может быть, теперь он найдется, этот чертов спонсор. Как было бы здорово. Нельзя ему играть только ментов и крутых мужиков. А если он еще уйдет из театра, как собирается, тут нужен Гамлет. Сейчас спонсор найдется, не сомневаюсь. Надо только его искать. Черт, черт, черт, о чем я думаю? Я хотел уже порвать проклятые снимки, но передумала и на всякий случай решила спрятать их. Но куда? А все туда же, в историю КПСС. Если он решит почитать письмо от любимой женщины, то найдет эту красоту и поймет, что я все знаю, и что тогда. А что будет, то и будет. Там поглядим. Я затаилась. Глеба рвали на части, и я почти не видела его. Таинственный доброжелатель больше не присылал ничего. Я совершенно не знала, куда себя девать. Некоторые актерские жены всюду таскаются за мужьями, торчат сутками на съемках, но Глеб этого просто не потерпел бы. Я не хочу гирей висеть на нем. Наконец мне позвонила Ульяша. «Санька, здоровенький булы, привезла тебе не только мешок семечек, но и еще кое-что». «Да, и что же это? Работа!» «Какая работа?» — удивилась я. «Творческая. Что? Ну, это не совсем телефонный разговор. Уля, ты меня пугаешь». «Ничего, лиха беда начала». «Можешь сейчас ко мне приехать? Я только что с поезда, еле жива. Хорошо, скоро буду». Уля и вправду выглядела усталой, но к моему приходу уже успела принять душ и сейчас сидела в халате с полотенцем на голове и пила кофе. «Хочешь кофе? Нет, спасибо. Что ты там в Киеве? Мне за работу нашла, о которой нельзя говорить по телефону. Наркокурьером, что ли?» «Да нет», — рассмеялась она. «Это у меня еще советская привычка. А работа такая. Ты берешь заграничный роман и полностью его переделываешь». «То есть как?» «А вот так. Он должен стать неузнаваемым. Ты меняешь все. Имена героев, страну, место жительства, словом, все реалии. Боже мой, зачем это? Все очень просто. Чтобы издательство не платило за авторские права. Не понимаю, не проще ли написать тогда новый роман? А ты можешь? Нет, наверное, в том-то и дело. Это, конечно, жульничество, но все-таки работа чистая, в высшей степени. И потом этот роман. Ведь еще надо перевести. Да, действительно, об этом я как-то не подумала. А ты перевести не сможешь? Уля, ну что ты такое говоришь? Я же едва знаю английский. Ну надо же, чем только люди сейчас не занимаются, с ума сойти. Понимаешь, я в поезде познакомилась с одной женщиной. Она как раз издает такие псевдороманы. Я тебе вспомнила, и она сказала, что можно попробовать, но перевод... Жалко. А мне не жалко. Это черт знает что. Может, если б я должна была детей кормить, тогда бы я и за такое взялась. А так, чего ради? Тогда будем ждать Анюту. Она скоро вернется. Потом Уля достала мешочек конского зуба, мы поджарили семечки с солью и уже ничего не могли делать. Тупо сидели на кухне и лузгали семечки. «Нет, какая пакость!» — время от времени восклицала Уля, но остановиться была не в силах. «Ой, Сашка, в братской Украине твой Глеб тоже гремит. Сейчас, сейчас, куда же это я журнал-то девала? Ага, вот он. Глянь, да чего хорош мерзавец!» Она протягивала мне глянцевый журнал, на обложке которого был Глеб. «Между прочим, там и твоя мордаха есть», — заметила Уля. «Где?» «Открой на четвертой странице». В самом деле там было напечатано несколько снимков. На одном я узнала себя в момент, когда выходила из дома. Фотография показалась мне на редкость удачной. Я была в черном плаще. На втором снимке — я узнала ту самую вешалку. На третьем был Глеб и не слишком молодая дама в каком-то навороченном вечернем туалете. Под моей фотографией было написано «Первая и пока единственная жена Глеба Ордынцева, Александра». «Пока единственная». Про вешалку было сказано: ослепительная партнерша Мира Монтерро. Она снялась в нескольких эпизодах фильма «Улыбка солнца», но даже красота и сумасшедшее обаяние партнера не смогли сбить ее с пристрастия к однополой любви. Ничего себе! Значит, красивая вешалка — лесбиянка. Меня этот факт только порадовал. Под третьим снимком надпись гласила: «Благосклонная улыбка продюсера — залог успеха». Налюбовалась? Уля, ты даже не представляешь себе, какой камень у меня с души свалился благодаря тебе. Опаньки! А в чем дело-то? Я рассказала о двух конвертах. Ну надо же, что за блядство такое? И кому это понадобилось? Я молча развела руками. У меня было подозрение, что это дело рук Лары Лауры, но я промолчала. Я теперь вообще старалась не проронить лишнее словечко о Глебе даже с Улей, но все-таки мне стало легче, и, придя домой, я первым делом выбросила в помойку те фотографии, что покоились в истории КПСС. Через несколько дней выяснилось, что никакой редактуры для меня пока нет, но со временем возможно. Я совершенно не знала, куда себя девать. В однокомнатной квартире даже уборкой невозможно все время занять. Глеб почти не бывает дома, разумеется. К его приходу я всегда готовлю ужин, стараясь, чтобы это было что-то легкое, не слишком калорийное. Я выполняю все свои обязанности, но... И Глеб, на первый взгляд, такой же, как всегда, но я чувствовал, что между нами почему-то словно выросла стена, или я все это придумала. В один отнюдь непрекрасный день мне все стало ясно. Я ездила к свекрови помочь ей собраться. Она уезжала в Карловы Вары лечить печень. Поездку ей оплатил Глеб, и она была на седьмом небе, даже на меня не обижалась. Мы еще посидели, потом простились, и я поехала домой. Открыв дверь ключом, я сразу услыхала голоса на кухне. Глеб и кто-то еще. «А, Генка! Похоже, они там решили выпить. Я уже хотела крикнуть им, что я пришла, но тут до меня донесся голос Генки. А как же Санька? Ах, боже мой, если бы я знал! Пойми, я чувствую себя, как стреноженный конь». «Ты хочешь сказать, как стреноженный жеребец?» — довольно ядовито произнес Генка. «Дурацкая шутка». «Нет, правда, я совершенно растерян. Думаешь, я не знаю, чем я обязан Сашке? Прекрасно все понимаю, и даже больше тебе скажу. Я ее по-своему еще люблю. Она как часть меня самого. Вот это меня и мучает». Он замолчал. Я стояла, замерев. Вот оно. То, чего я боялась. Он любит меня, но по-своему. То есть попросту терпит без отвращения, так что ли? И все-таки, Глеб, баб у тебя было и будет тьма. А Сашка? Сашка, она ведь уникальная. Такие на дороге не валяются. Да знаю я все, знаю, раздраженно произнес Глеб. Но если бы ты ее видел, кого, Сашку? Да не Сашку, а Яну. Ты пойми, она же не просто красивая, она умница. И вообще, в ней столько перца. Она такая отчаянная, у меня дух от нее захватывает. Я как будто в другое измерение с ней попадаю. А Сашка, она хорошая, добрая, самоотверженная, все так. Но я знаю ее вдоль и поперек. Она, прости меня, Господи, кажется мне такой пресной. Это Сашка-то пресная? Тебе не стыдно, Глебка? Я никогда столько не ржал, как в то лето, когда мы в Коктебеле вместе отдыхали. Помнишь, мы там на свадьбу попали, а невеста была с огромной жопой. Ну и что, Сашка тогда схохмила. «Снился мне зад в подвенечном уборе». Она такая веселая была, заводная. Да и вообще, зажрался ты, браток. Счастья своего не ценишь. Тяжело вздохнул Генка. «Стоп, стоп. Ты что, влюблен в Сашку?» «Ничего я не влюблен», — как-то угрюмо произнес Генка. «Но ты все равно дурак». «Ну, допустим, что я тебе поверил, хотя не очень. У вас с ней что-то было?» «Ты сдурел?» «Похоже, Сашка, на баб, которые из-под тяжка бледуют с друзьями мужа». «Не похоже, это правда. А там кто ее знает? Может, она втихаря. Глеб, а что? Скрывала же она от меня несколько лет, что работает прислугой. Что? А то!» Она мне призналась, что никакой она не бухгалтер в фирме, а домработница у каких-то богатых идиотов. Она же от меня это скрывала? Но ведь это она скрывала, чтобы ты, мудак, не комплексовал. А любовников она скроет, чтобы я не чувствовал себя рогоносцем. Тебе легче считать ее виноватой, да? Может быть. Ах, идиот, дурак ты набитый. Такую бабу на какие-то пряности променять. Пряности? Пьяно засмеялся Глеб. Но если бы ты видел Яну, если бы ты знал... Я, Генка, мужик не слабый, пол Москвы могу трахнуть, а она... Она из меня все соки выжимает. И как? Больше я слушать не могла, хватит с меня. Я на цыпочках вышла на лестницу, отчетливо понимая, что моя жизнь с Глебом кончилась. Бесповоротно. Но что мне делать? Куда идти? Если бы я могла уехать к бабушке, ну, это невозможно. Я вышла во двор. Уже наступил вечер, но летняя темнота была еще прозрачной и не страшной. Надо все хорошенько обдумать. Я добрела до сквера и села на лавочку. Кругом было безлюдно. Я закрыла глаза. Когда жизнь по-настоящему берет меня за горло, я начинаю сразу думать, как выбраться, а уж потом предаюсь унынию и рефлексии. Ясно одно — жить с Глебом я не буду. Пусть трахается со всеми бабами подряд, меня это уже не касается. Вопрос в том, где я буду жить. Конечно, я могу прийти к нему и потребовать, чтобы он съехал к своей любимой маме, ведь свою квартиру я продала из-за него, но я не хочу там жить. Через полгода я попробую все-таки поехать к бабушке, а до тех пор... До тех пор я сниму себе квартирку или комнату, буду жить и подыскивать работу». На худой конец пойду опять в дом работницы, ведь я теперь уже не жена звезды. А может, что-то посерьезнее подвернется. Уля, конечно, предложит мне жить у нее, но я и этого не хочу. Мне надо начинать жить самостоятельно. Да, но как же быть с бабушкой? Позвонить ей и сказать, что я куда-то уезжаю, но не в тайгу же? О, надо просто завтра купить сотовый телефон и дать номер бабушке и Уле. Больше никому. Так они обе смогут в любой момент со мной связаться, где бы я ни была. Объясняться, разговаривать с Глебом я не стану. Просто исчезну, и все. Пусть пользуется свободой. Он еще пожалеет, ох, как пожалеет, что упустил меня. И я для этого сделаю все. Я уверена, настанет момент, и он приползет ко мне, как Онегин к Татьяне. Татьяна, Яна. Что это еще за Яна? Где он ее нашел? Да какая мне разница? Я не буду теперь думать ни о нем, ни о его девках. Только о себе. Хватит быть преданной, верной, самоотверженной. Я еще вполне могу найти себе другого мужчину, а может, даже мужа. Но от этой мысли меня затошнило. Нет, никаких мужей, хватит уже. И в глазах у меня теперь должен появиться этот чертов поиск. Я буду искать. Никого я не буду искать. Ну и всех к черту. Не бывает хороших мужей. Если уж Глеб оказался таким, черт возьми, моя жизнь складывается, как в самых банальных романах. Любовь, замужество, прозрение, разочарование. И вот я, одинокая, разбитая горем, сижу одна в пустынном сквере. Теоретически сейчас должен появиться либо грабитель и насильник, либо, наоборот, прекрасный принц или безумно интересный седовласый покровитель. Но никто не появлялся, только собаки изредка пробегали, а их хозяева не обращали на меня ни малейшего внимания, и слава богу. Так тоже бывает в романах, и тогда героиня уходит в ночь. Ну, в ночь я уже ушла, а дальше куда я пойду? Тем более, что мне безумно хочется писать. Этот момент в романах как-то не учитывается. Писать посреди московского сквера даже ночью я не решусь. Значит, выход один — встать и бежать домой, благо недалеко. Я посмотрела на часы. Оказывается, я просидела на лавочке больше 2 часов. Генка, наверное, уже ушел, ему утром на работу, а Глеб, небось, дрыхнет. Вот и хорошо. Я вскочила и помчалась домой. Как я и предполагала, Глеб спал, обняв подушку. Ни за что не лягу с ним, пристроясь на диване. Но сна не было ни в одном глазу. Глеб спит всегда очень крепко, а значит, я могу сейчас тихонько собрать вещи и уйти, когда рассветет. Я взяла дорожную сумку, которую Глеб привез из Италии, сложила в нее все самое необходимое. На дворе уже начинало светать. Хорошо уходить от мужа летом, налегке. Теперь важно решить, оставить записку или уйти, ничего не объясняя. Нет, все-таки я не откажу себе в удовольствии высказать ему хоть малую часть того, что кипит в душе. Я взяла бумагу и уселась на кухне за новый стол. И какого черта я столько денег вгрохала в квартиру, где будет жить какая-то сильно наперченная Яна или еще какая-нибудь баба пряного посола? А черт с ним! Надо написать и поскорее уйти, а то он еще проснется, чего доброго. Я подумала минуту и написала: «Глеб, я ухожу, с меня хватит. Пока беру только самое необходимое. Остальные вещи пусть Яна или Лаура или еще кто-нибудь сложат в сумку, я за ними пришлю потом. Желаю счастья, с кем тебе будет угодно». Хотела подписаться «Уже не твоя, С», но решила, что это чересчур мелодраматично, и не подписалась вовсе. Записку я укрепила на зеркале в ванной. Пойдет бриться и увидит. О, воображаю, в первый миг он ничего не сообразит, потом взбесится, а потом... Потом, наверное, обрадуется. Черт бы его взял. Все, надо уходить. Я взяла сумку и вышла во двор. Уже рассвело. Сосед из 2-го подъезда, как всегда, возился со своей раздолбанной тачкой, и красные буквы на ракушках, изрядно уже поблекшие, продолжали вопить: «Хочу бабу на роликах». Я вышла на улицу. Сейчас поймаю такси и поеду. Куда я поеду? Пока на вокзал. Сдам сумку в камеру хранения и подумаю, что делать дальше. Машин было еще мало, и я решила дойти до угла, там движение больше. И вдруг дорогу мне перешла черная, как смоль, кошка. В первый момент я струхнула, а потом решила: белая кошка оказалась к несчастью, так может, черная принесет что-то хорошее? Я так люблю черный цвет. Я остановилась, достала из сумки прихваченную с собой белую Ликину кошечку и выбросила ее в мусорный бак.